Ростовщичество. Возвышение городских сословий в целом и создание гильдии христианских торговцев в частности постепенно привели к сужению возможностей экономической инициативы для евреев. Как мы помним, гильдия считала себя христианской организацией, поэтому евреям не разрешили в нее войти. После крестовых походов между Европой и Востоком возникли прочные и надежные связи, поэтому надобность в евреях как в посредниках между далекими мирами Европы и Востока уменьшилась. Именно в то время церковь строго запретила каждому христианину заниматься отдачей денег под проценты. В результате эта область экономики оказалась почти исключительно в еврейских руках. Теологическое обоснование запрета на ростовщичество мы находим в Библии. «Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста». Книга Исхода 22:25. «Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост». Второзаконие 23:20. До XII века церковь закрывала глаза на существование в христианской среде процентных суд. Многие христиане давали деньги в рост, занимались этим и монастыри, в особенности в результате расширения торговли в XI веке. Однако, начиная с середины XII века и в особенности в XIII веке, прибыль, получаемую в результате дачи денег в рост, стали считать грехом. Теологи и юристы начали выступать против ростовщичества, которое с этого времени стало считаться грабительством и аморальным действием. В решениях Третьего Лютеранского собора, который состоялся в 1179 году, сказано: «Поскольку повсюду укоренилась процентная суда, так что многие оставляют другие занятия, чтобы начать давать деньги в рост, как будто это занятие является разрешенным, и не обращают внимания на то, что в обоих заветах оно порицается, а посему мы постановляем, что те, про кого будет известно, что они сужают деньги под проценты, не будут допущены к алтарному причастию. И если умрут в этом грехе, не будут похоронены на христианском кладбище. Пусть никто также не берет у них пожертвований. А тот, кто возьмет и похоронит их по христианскому обычаю, будет обязан вернуть все, что получил от них, а до того, как исполнит требования своего епископа, будет отстранен от должности». На кого налагаются санкции против ростовщиков? Что мы узнаем о ростовщиках и их помощниках из описания налагаемых на них санкций? Как относятся к их деятельности главы церкви? Позиция церкви в вопросе процентных суд противоречила нуждам развивающейся экономики. Кредит был необходим как для экономического роста, так и для развития торговли. В европейском обществе не было ни одной сферы деятельности, которая не нуждалась бы в кредитах. Они нужны были рыцарям для ведения военных действий, торговцам для финансирования деловых поездок и сделок, заключаемых во время этих поездок. Они нужны были и городским беднякам, чтобы как-то свести концы с концами. Многие считают, что церковь противилась ростовщичеству из консервативных соображений. Она хотела оставить общество в том состоянии, в котором оно находилось, задержать экономическое развитие и тем самым предупредить возникновение новых очагов власти, которые могли подорвать основу ее, церкви, влияния. Несмотря на все усилия, церковь не сумела полностью искоренить ростовщичество. Различные группы, самую многочисленную среди которых составляли ломбардцы, купцы итальянской провинции Ломбардия, продолжали давать деньги в рост. Иногда они делали это с разрешения властей, зафиксированного в привилегии, но за исключением упомянутых групп, христиане действительно перестали заниматься ростовщичеством. Так для евреев, в значительной степени оттесненных от занятий торговлей, открылись возможности в очень важной для экономического развития Европы деловой сфере. Очень скоро ростовщичество стало характерной чертой ашкеназского еврейства. Еврейские общины с большой долей правдоподобия можно определить с этого времени как гильдию ростовщиков, действовавшую наряду со всеми другими гильдиями. Разумеется, эту гильдию от всех других отличала не только область ее занятий, но деловая сфера стала одной из характеристик еврея, как в его собственных глазах, так и в глазах окружающего общества. Принципиальный церковный запрет на ростовщичество был наложен не только на одних христиан, но и на все общество в целом. Ростовщичество воспринималось как безбожие и противоречие безусловным указаниям Библии. Вместе с тем, потребность в кредитах была так велика, что заставляла закрывать на ростовщичество глаза, поэтому евреи продолжали заниматься этим видом деятельности. Однако ростовщичество, пусть даже процветающее под самым носом у церкви, только усилило ненависть христиан к евреям. Особенно сильно ненависть пылала среди бедняков, впадавших в зависимость к ростовщикам-евреям. Экономические трудности сочетались в этих случаях с религиозной враждой и поддерживали ее накал. Евреев стали считать обманщиками и грабителями. Этот образ стал их уделом на несколько сотен лет. Аргументы против ростовщичества стали центральным мотивом религиозной полемики. Пришлось искать теологические аргументы, способные отразить нападки христиан и оправдать эту сферу экономической деятельности евреев. Автор книги «Сефер Ницахон Аяшан», «Книга старых побед», пишет: «Кто поселится в твоих шатрах, и кто будет жить на твоей святой горе, безвинный, честный и правдивый в сердце своем, вот так порочат нас неверные и спрашивают, почему берете вы проценты с неевреев? Ибо сказано в стихе «не давай денег в рост», и слова эти относятся как к необрезанным, так и к обрезанным. Ответ: кто дал Израилю Тору? Всевышний. И кому он ее дал в руки? Моисею. И Моисей сказал: и на верцу давай в рост, а брату твоему не давай в рост. И если скажешь, что и сыны Исава называются братьями, ибо сказано: не гнушайся идумеянином, ибо он брат твой, на это надо ответить так: это правда, что были они раньше братьями, и запрещено было давать в рост до тех пор, пока они не исключили себя, а теперь считаются чужими, потому что, когда увидели, что разрушают храм, не пришли они помочь, как сказано: в тот день, когда ты стоял на супротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них. И чего уж больше, когда они сами помогали разрушить его, как сказано: запомни идумеянам день Иерусалима». Попробуйте сформулировать в соответствии с этой цитатой претензии христиан и ответ на них евреев. Занятие ростовщичеством является ярким выражением особого положения евреев, которые были частью общества и в то же время являлись в нем изгоями. Их деятельность была необходимой для существования христианского общества, но она же вызывала и ненависть к ним. Эта деятельность способствовала углублению разрыва между обеими религиями. Она распаляла ненависть христиан и создавала в их глазах негативный образ еврея. А с точки зрения самих евреев, разрешение на ссуду денег под проценты христианам заставляло однозначно определить христиан как язычников. В XII-XIII веках ростовщичество стало основным занятием среди евреев Англии и Франции и почти единственным родом деятельности евреев в Германии. Ростовщичество стало очень распространенным и среди евреев Испании, несмотря на то, что там евреи находили себе место и в других сферах деятельности. В XII веке многие евреи устремились в Англию, быстрое экономическое развитие, которое в то время порождало большую нужду в деньгах. Чаще всего речь шла о ростовщиках с совсем небольшим капиталом, которые сужали деньги небогатым слоям общества. Но были среди них отдельные ростовщики, оперировавшие очень крупными суммами денег, которые помогали финансировать королевские проекты или сужали деньги монастырям. В XIII веке в Англии и в некоторой степени во Франции развилась система королевского надзора над процентными судами, и особые нотариусы занимались составлением долговых бумаг. Таким образом, евреи оказались под контролем, но, с другой стороны, безопасность их вкладов тоже оказалась в какой-то мере обеспеченной. Надо помнить, что ростовщичество было опасной профессией, в немалой степени основанной на элементах риска. Ростовщики брали необычайно высокие проценты за суды. В Германии обычно брали 30% годовых, но иногда речь шла и о 80%. За задержку возврата суды, правда, процентов не брали. Есть сведения, что в Испании ростовщики требовали еще более высокий процент роста. Столь высокие проценты были связаны с очень высокой степенью риска, которым отличалась эта профессия, а без наличных денег существовала реальная возможность экономического кризиса. Более того, значительная часть этих денег в конечном счете попадала в государственную казну в виде налога, который обязаны были платить евреи. Таким образом, ссуда служила еще и косвенным налогом, способом, при помощи которого власти собирали деньги своих подданных при посредничестве евреев. В ретроспективе массовый переход евреев в сферу ростовщичества сильно пошатнул их общественное положение и послужил основой для создания отрицательного, сатанинского облика еврея. Позже, когда число евреев в Западной Европе сильно уменьшилось, ростовщичество стало одной из основных причин их изгнания из этого региона. С другой стороны, до тех пор, пока существовала острая нужда в звонкой монете, ростовщичество было одной из основных причин сохранения еврейской общины. Так ростовщичество осталось одним из основных видов экономической деятельности евреев, несмотря на все попытки королей Англии и Франции искоренить это явление. Король Франции Людовик IX, иначе называемый Людовиком Святым за свою набожность, уже в 1230 году выпустил указ, запрещавший давать деньги в рост. Этот указ притворялся в жизнь очень медленно. На юге Франции его стали применять по отношению к евреям только в 50-е годы XIII века. Меир бен Шимон из Нарбонны включил в свою рукопись «Мельхемет Мицва» — «Священная война» — письмо королю Людовику, в котором он выступает в защиту еврейских ростовщиков и просит позволить евреям продолжать заниматься этим делом. Скорее всего, это письмо никогда не было отправлено по адресу и изначально было предназначено только для внутреннего пользования, то есть для укрепления духа евреев. Мы приводим начало этого письма. «И напишу здесь то, что я писал по поводу притеснений и законов, которые издал наш господин, король Франции, относительно евреев во всех государствах его королевства. И думал я скопировать их точно и послать ему, чтобы опомнился он и сжалился над нашим народом, и чтобы посоветовался по поводу смысла слов, написанных в речах пророков». Дальше идет очень длинное описание аргументов в пользу ростовщичества, основанных на цитатах из Библии и других книг. Мы не можем привести тут все эти аргументы, но и некоторые выдержки из них ясно показывают, каким тяжелым было положение евреев, потерявших возможность заработка. Эти выдержки показывают также, как воспринималась эта сложная проблема на еврейской улице. «И если скажет король, что он делает все это, чтобы искоренить грех ростовщичества в этой стране, ответим ему на это трояко. Во-первых, даже если и есть в этом грех, как они считают, то лучше стерпеть этот еврейский грех, чем совершить несколько больших грехов, как мы уже об этом писали. Во-вторых, лучше было бы королю стерпеть этот грех среди евреев, которые не принадлежат к его религии, и не должен он настаивать, чтобы приняли они его веру, чем принуждать людей своей веры нарушать этот закон прилюдно. Ибо если прикажет король проверить по всему государству, то убедится, что с тех пор, как запретил он евреям давать деньги под проценты, умножилось число его единоверцев-христиан, которые дают деньги в рост и требуют еще большие и большие проценты, чем брали раньше евреи. И убедитесь, что король хранит от греха тех, кто ни одной с ним веры, и вводит в грех своих единоверцев, ибо нельзя обойтись без суд, да и сам он, как невелики его богатства, был вынужден несколько раз брать деньги под большие проценты, и чиновники его это делали несколько раз для того, чтобы сохранить в целости государство, когда был он в отъезде, и из этих денег платили жалования министрам, работникам и стражам городским. В-третьих, потому что не запрещена процентная ссуда однозначно в нашем законе, а только сказано не брать процент с бедных, и израильтянин у израильтянина, чтобы не брал, как сказано в книге Исхода, Исход 22:24. И здравый смысл подсказывает, зачем мне обязываться, что если дам богатому деньги в рост, и он выиграет на моих деньгах, то я не буду причастен к прибыли с его поля, виноградника и дома, если буду жить в нем. А после всех этих слов, почему господин мой король изменяет свои законы, указы и обычаи, согласно которым судили он, как его предки и предки его предков нас, наших предков и предков наших предков, почему же изменяешь ты свои собственные законы и законы твоих предков, чтобы забрать наш капитал, обобрать и обмануть нас, раздавить нас без предупреждения? И большинство должников поклялись дающему в долг рассчитаться с ним незамедлительно по его просьбе, а сейчас из-за твоего указа приступают они твою клятву, и ты помогаешь им в этом тяжком преступлении. Разберите различные аргументы автора приведенных строк. Отметьте, к каким сферам они относятся – судопроизводство, экономика и так далее. В чем состоит разница между различными аргументами? Сравните их. Если бы это письмо было отправлено, какие аргументы показались бы королю наиболее убедительными? Как было сказано выше, ростовщичество стало одним из факторов, усугубивших напряжение между евреями и христианами, а также способствовало созданию сатанинского ярлыка, который налепили на всех евреев. В народном христианском сознании евреи стали повинны в грехе, потому что стали отступниками, занимаясь ростовщичеством, которое верующим было запрещено. Это ощущение обострилось ввиду высоких процентов, которые брали евреи за суды. Эти люди, естественно, не принимали во внимание величины налогов, налагаемых на евреев. Во многих местах слова «еврей» и «ростовщик» стали почти синонимами. На Парижском соборе в 1212 году евреи были представлены как собрание «кнессет» — ростовщиков. Так религиозная принадлежность и особое занятие стали двумя сторонами одного и того же определения.